Греция. Радость и благоговение. С такими чувствами приступаю я к размышлению над образом мира древних греков, над их шкалой ценностей и системой идей. Прежде всего мы, современные люди, не должны вводиться в заблуждение истории. Полагая, что мы, поскольку живем на 2-3 тысячелетия позднее них, понимаем в сути бытия больше и лучше. И ради чего жить, и как? Такое историческое самомнение и высокомерие смешно, как и национальный шовинизм. Современный человек, конечно, лучше исследовал многие частности, но что касается целого бытия, тут мне сдается, что Сократ и Платон имели более развитое понятие о высших ценностях и как жить в гармонии с миром и с собой, нежели любой из научных или идеологических героев и властителей дум нашего века, будь то Дарвин, Маркс, Ницше, Фрейд, Эйнштейн, которые действительно глубоко проникали в тот или иной аспект природы, общества или психеи человека, но абсолют, смысл целого, удалялся от них в той же пропорции, в какой углублялись, зарывались они в ту или иную частность. Сократ не знал радио и автомобиля, но он познал себя лучше, чем мы, и вел совершенную жизнь, и совершенным человеком принял смерть. Древнегреческая цивилизация была разветвленной и динамичной, потому что каждый остров, полуостров, каждая область и тому подобное образовывали самостоятельный полис, то есть город-государство. А в маленьком государстве каждый индивидуум должен выполнять много разных функций и должностей и понимать разные аспекты бытия. Взгляните на карту. Территория Греции так дифференцирована: горы, долины, побережья, столь изрезанные морем, острова. Имя грек имеет тот же корень, что индоевропейское «гор», что значит «гора». В русском языке оба слова звучат очень близко: греки-горцы, греки-горцы и островитяне. О том, как себя чувствуют таковые в мире, проницательно писал Монтескье в «Духе законов». В стране гористой можно сохранить свою собственность, да там немногое приходится и сохранять. Свобода, то есть существующее правление, есть единственное благо, которое там стоит защищать, поэтому она и царит главным образом в странах горных и неудобных, а не в тех, которые, по-видимому, всего более облагодетельствованы природой. Горцы пользуются более умеренным правлением, потому что им менее грозит опасность завоевания. Защищаться им легко, а нападать на них трудно. Книга 18, глава 2. Подобное же замечает Монтескье и об островитянах. Островитяне более склонны к свободе, чем жители континента. Острова бывают обыкновенно небольших размеров, там труднее употребить одну часть населения для угнетения другой, от больших империй они отделены морем, и тирания не может получить от них поддержку. Книга 18, глава 5. Сопоставим Грецию и Англию с Римом, Германией или Россией. И нам, очевидно, станет справедливость такого расклада ценностей. Почва в Греции умеренно плодородна и умеренно жестка и сурова, что подстегивало трудолюбие в людях. Бесплодие земли делает людей изобретательными, воздержанными, закаленными в труде, мужественными, способными к войне. Ведь они должны сами добывать себе то, в чем им отказывает почва. Плодородие страны приносит им вместе с довольством изнеженность и некоторое нежелание рисковать жизнью. Книга 18, глава 4. «В Греции все есть», — заявляет персонаж Чехова. И это верно. Разнообразие в образах жизни и ведения хозяйства, земледелие, пастушество, мореплавание и торговля, ремесло и градостроение, в образах правления, в типах государств, монархия, теократия, аристократия, демократия, тирания, анархия, республика, в богах и мифах, политеизм, в учениях философов, в видах искусств, в жанрах поэзии и так далее. Живя в окружении многих вариантов существования, видя в ближайших соседях нечто совсем иное, чем то, что привычно у них, люди имели возможность развивать умы, питать любознательность, ценить плюрализм, терпимо относиться к идеям и взглядам, отличным от их собственного, и осознавать ограниченность своих представлений. Удивление — начало познания, по мысли Аристотеля. И древние греки умели удивляться и выражать, формулировать свои удивления разнообразному. Это и в мифах о происхождении богов и распределении их уделов, Теогония Гесиода, в эпических поэмах о деяниях царей и героев, Илиада и Одиссея Гомера. Это и история Геродота, и география Страбона, где рассказаны чудесные предания, описаны дивные обычаи разных народов и стран. А книги Аристотеля — это энциклопедия, компендиум разных знаний и сведений, собранных с заботой и уважением и к идеям, противоречащим его собственным. Миропонимание греков могло быть столь универсальным благодаря умеренному развитию всего у них. Каждое поселение должно было заниматься и земледелием, и ремеслами, и судостроением, и вести войны, и справлять религиозные обряды. Разделение труда, дифференциация занятий развивались у них, но не заходили слишком далеко, так что Одиссей и Сократ могли быть умелыми во многих видах труда, по крайней мере, иметь ясное представление о них. Человек мог быть целостной личностью, а не частичным индивидом, односторонне развитым, как по мере усложнения производства, общества и цивилизации, мог быть гармоническим. Принцип меры, важнейший в греческом образе мира. Вблизи него, как его варианты ипостаси, судьба, гармония, ритм, совершенство, справедливость, мудрость и так далее. Вот гимн ритму у первопоэта Архилоха. 7 век до нашей эры. «Сердце, сердце, грозным строем встали беды пред тобой. Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов. Пусть везде кругом засады, твердо стой, не трепещи. Победишь, своей победы напоказ не выставляй. Победят, не огорчайся, запершись в дому, не плачь. В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй». Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт. Перевод Вересаева. Не надо ничего слишком. Быть слишком богатым, слишком сильным, слишком славным, быть сверхчеловеком. Какова, напротив, амбиции германской психеи? Основать сверхдержаву. Какова амбиция русской души? Судьба, Ананке и три старые Мойры, меры буквально. Стоят на страже, наблюдая жизни и поведение существ и вещей. Бесчисленные мифы и притчи наставляли греков на этот счет. Например, Поликратов перстень — история, рассказанная в истории Геродота. Поликрат, тиран острова Самос, был богат, славен и счастлив сверх меры и гордился этим. Такое опасно, навлекает зависть богов. Ему посоветовали пожертвовать чем-то дорогим, и тем, как бы откупиться от судьбы, он бросил в море любимый золотой перстень, изукрашенный драгоценными камнями, и что же? Наутро рыбак приносит к его столу рыбу, в которой заглотан сей перстень. Он понял, что от судьбы не уйти. И действительно, кончил он очень плохо. Держава его была разгромлена, а сам он принял позорную смерть. Так что не полагай себя счастливым прежде смерти. Катастрофа ожидает тех, кто перешел свою меру. Но не только люди, герои, цари, но и сами боги, и даже стихии природы находятся под управлением меры и ее исполнительного директора судьбы. Гераклит сказал, этот космос, тот же самый для всех, принцип равенства, демократии, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим. Фрагмент 24. Солнце не придет свои меры, иначе его за нечестивость накажут Эринии, помощницы правды. Фрагмент 29. Это те самые Эринии, богини-мстительницы, что преследовали Ареста, жали его как осы, когда он приступил меру природы и убил свою мать Клитемнестру. В отмщение за то, что она с любовником Эгистом убила его отца, царя Агамемнона. Но ведь и последний приступил меру закона рода, когда в амбиции своей, как вождя эллинов в походе на Трою, принес в жертву их с Клитемнестрой дочь Ифигению. справедливость, тот вариант закона меры, что действует и среди элементов природы, в космосе, особенно в обществе. Платон в диалоге «Государство» всесторонне исследовал это понятие, которое есть принцип разумного устроения социума. Смерть — мера жизни. Они взаимно умеряют и питают друг друга. Тот же Гераклит полагал, что огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, а земля — смертью воды. Фрагмент 25. Такой образуется цикл, круг, который тоже есть модель мира у греков. А внутри него работает диалектика взаимопревращений и отождествлений. Так смерть равна жизни. Моя смерть дает место другому существу жить внутри целого. Смерть земли — рождение воды. Там же. При такой организации бытия действительно может существовать плюрализм субстанций, божеств, идей, интересов, страстей, а не всеутопляющий монизм и монотеизм. Всему свое время и место. Все имеет право на существование при условии не заступать за положенные пределы. Живи и давай жить другим. Все ограничивают, определяют друг друга. Такой же разнообразный космос и в зоне божества. Там политеизм. В Элладе были сотни богов, и каждый имел свой регион, удел управления, которым заведовал в бытии. В Теогонии Гесиод расписал эти уделы, кому что положено и за что и как его почитать. Множество мифов описывают отношения в обществе богов Олимпа, и там оказывается своего рода сакральная демократия. Иудаизм, христианство и ислам похваляются своим монотеизмом, усматривая в нем более высокий уровень абстракции и спиритуальности в божестве. Это верно, но это тоталитаризм в божестве на поприще сверхидей и идеалов. Это монархистский, царистский подход, подавляющий разнообразие и пестроту бытия. В Элладе же Зевс, царь богов и людей, вынужден был страдать от стрел такого маленького башка, как Эрот, сын Афродиты. Не было бюрократической иерархии и субординации меж богами, и величайший должен был считаться с малейшим, а если нет, то и его наказывала Ананке судьба. Права меньшинств уважались на Олимпе. Политеистический подход к бытию учил уважать каждую реку, ручей, ибо богиня Наяда обитала там и бояться срубить дерево, потому что Дриада могла избрать его своим домом. Очень было бы полезно возродить такой подход к природе и нам в конце XX века, когда окружающая среда обитания человека под угрозой встала проблемой экологии. Однако порча и уничтожение природы как раз явились следствием христианского разбожествления ее, которую сочли обителью языческих поганых богов и назвали их дьяволами и бесами. Да. Эти нежные нимфы и веселые сатиры были так высокомерно унижены и приравнены дьяволам. Так что ныне, чтобы спасти природу на земле, мы должны возродить благоговейное отношение к ней и ее элементам, видеть в ней священную, одушевленную матерью нашу, как умели чтить ее эллины в своем политеизме, а не как бездушную окружающую среду, для нашей человеческой эгоистической пользы. Жанр трагедии был в Греции род публичного, открытого, демократического суда над сильными и славными мира сего. Граждане при этом имели шанс созерцать работу меры в жизнях царей и героев, тех, кто в обычной жизни представлялся счастливее простых людей. Однако эти действующие лица, театры человеческой истории, стоят в такой же пропорции к богам, как простые люди к ним, царям и героям, и та зависть, которую простые люди испытывают к ним в будничные дни, переселялась в праздничные дни постановок трагедии в души богов. Зависть богов обрушивалась на славных смертных, когда они обнаруживали себя слишком умными, богатыми, смелыми. Тем самым они оскорбляли космос, наличный порядок мира и заступали в те сферы, где другие сущности — божества, стихии, законы, идеи должны проявлять свою суверенность. И таковые смертные сурово и жестоко карались богами. Не только сами они страдали, но и весь их последующий род, потомки, расплачивались за грех, за трагическую вину, важное понятие в античной драматургии предков. Я уже коснулся выше трагедии Агамемнона, но ведь он не первопричина, а лишь проходное звено рока, что действовало сквозь его род, Атридов, а началось. Впрочем, начало неуследимо, ибо в цепи преступлений героями порядка космоса к каждому деянию миф представляет предыдущее, причинное как бы, но и оно выступает следствием еще более прежнего. Так вот, перед Агамемноном был отец его Атрей, и тот в отмщение за некоторый предыдущий грех пригласил своего брата Фиеста к себе на пир и там попотчевал гостя жарким, приготовленным из его же собственных сыновей. Этот пир Фиеста — ужасное преступление Атрея, послужил ближайшей действующей причиной цепи страшных событий вроде Атридов. Агамемнон вынужден принести в жертву свою дочь Ифигению, чтобы укротить гнев, зависть бога морей Посейдона, и тот бы дал попутный ветер кораблям эллинов в их походе на Трою в отмщение за похищение троянцем Парисом Елены, супруги Менелая, царя Спарты. Кто? Брат Агамемнона и тоже Атрид. Несчастная мать Ифигения Клитемнестра в возмездии убивает ее отца и своего мужа. Затем их сын Арест во исполнении воли Эвмениды, богини мести, на Олимпе убивает свою мать и теперь сам мечется по миру, преследуемый Эриниями, служанками той же Эвмениды. Где справедливость, хочется возопить, и где конец, как он может быть положен? И все же конец страданиям рода Атридов, предел, был положен, и о нем гениальная трилогия Эсхила Аристея. Когда Арест, нигде не находящий себе места в Элладе, прибывает в Афины, собирается Ареопаг, совет старейшин. И при голосовании половина черепков, а ими производилось голосование в Афинах, так что от этого слова «астракис» — черепок, и назван обычай астракизм, изгнание, опасно сильного человека из государства Афин, легла в наказание, а половина — во оправдание ареста. И тогда невидимо явившаяся на суд богиня Афина положила лишний черепок во оправдание несчастного матери-убийцы. И это был всемирный исторический момент перехода от материнского права рода, природы, гонии к патриархату и мужскому праву социума, закона, права не естественного, а искусственного. Право ургии на основе разума и общественного договора. Итак, зрители трагедии, простые граждане Афин, созерцая эти сверхмерные страдания героев и царей, получали возможность и утолять, и очищать свои души от зависти в процессе катарсиса, ритуального очищения души страхом и состраданием. Привести человека, зрителя, к катарсису было сверхзадачей античной трагедии, игры актеров на сцене. Выходя из амфитеатра после спектакля, гражданин Эллады мог себя чувствовать счастливее в скромных условиях своего существования. Его возможные поползновения в душе приступить меру и притязать на лучший жребий пресекались. Триумф меры, воспитание в духе положительного в парадигме эллинской шкалы ценностей понятия предела, против идеи беспредельного апейрона, что в пифагорейской таблице 10 противоположных пар стоит в ряду минусовом, наряду с женским, четом, тьмой, левым, кривым и тому подобное. Кстати, в шкале ценностей русского сознания беспредельное в положительных понятиях, безмерное, бесконечное, широта души, русский революционный размах — такова моральная цель эллинского театра. Трагический герой в период везения, успеха, впадал в психологическое состояние, которое греки именовали хибрис, гордость излишнюю, как это представлялось с точки зрения закона, меры, самонадеянность, которая как самоопорность, самосделанность, self-made man, есть положительное качество в английско-американской шкале ценностей. Уверенность в успехе есть уже полпобеды в космосе открытых возможностей. Каким видится мир для человека ургии, и в американском мифе. Ведь если изобретательный гений трудяги наталкивается на предел, на закрытые возможности в одном месте, он прорывается в другом и основывает новое поле деятельности индустрии, применения ума и энергии. Но в античном видении мира возможности для человеческой активности в труде и мышлении были до известной степени открыты, но именно до некоторой степени и меры, а не абсолютно. В мифе об Эдипе, гениально разработанном в трилогии Софокла «Эдип царь», «Антигона» и «Эдип в колонне», представлена драма человеческой активности и разума. Эдип был очень умен. Он разгадал загадку сфинкса, и благодарные граждане Фив пригласили его стать их царем, и он женился на вдовствующей царице Иокасте. Какой успех для человека! Победа и награда его уму и энергии. Так кажется и нам, и самому Эдипу, кто впал в самоуверенность, гюбрис, и слишком полагался в жизни на свой разум, который, по его надежде, должен помочь ему избежать той ужасной судьбы, что была предречена при его рождении оракулом. Это существо убьет своего отца и женится на своей матери. Когда Эдип, уже выросший, узнал об этом пророчестве оракула, он бежал из родной страны и от родителей, так ему представлялось. Но он не ведал, что это были не действительные, а приемные его родители, которые восприняли случайного подкидыша младенцем, когда подлинные родители, ужаснувшись пророчеству, велели слуге отнести новорожденного и убить его. И вот уже взрослый, добрый, разумный молодец Эдип, убегая от своего рока, приходит в Фивы, и там, в случайной ссоре на дороге, убивает какого-то старика, о чем он и позабыл в славе и успехе и мудро праве государством. Однако через несколько лет ужасная болезнь поразила город и страну, и оракул устами прорицателя Тирезия объявил, что граждане должны отыскать ужасного преступника, кто убил своего отца, женился на матери и прижил с нею детей в кровосмесительном браке. Чтобы исполнить и эту волю оракула, царь Фив Эдип предпринимает расследование как истинный детектив, с тем, чтобы в конце концов узнать, что этот преступник он сам. Такая демонстрация заблуждения рассудка даже в самом сильном уме была выразительно зрелищной школой диалектики. Успех Эдипова расследования привел его к катастрофе. Вот как могли быть тождественны счастье и несчастье, царь и выкидыш из общества, истина и ложь. Эдип в отчаянии сам наказывает свой разум, свет очей ослепляет себя. Однако, став слеп в отношении внешних, рациональных вещей и причин, он жертвой этой обретает мудрость в разумении глубинных мистических сущностей и причин, и в священной роще Афин, в колонне, куда судьба приводит слепца, его уже почитают как святого, как пророка. Подобным же образом и философ Демокрит, как гласит предание, в жажде истинного познания ослепил себя, чтобы внешние впечатления и образы, их агрессивное множество, наплывающее на ум своими волнами и оболочками, от каждой вещи они отделяются, наплывают на нас, такова теория познания в опыте, по Демокриту, не рассеивала его мысль и не отвлекала от медитации над единым, над невидимым, интеллигибельными сущностями и началами бытия. Греки, существуя внутри активного плюрализма мира, среди множественности истин, хорошо понимали, что наш ум, существа срочного и смертного, в состоянии улавливать лишь короткие части совершенной истины, что позднее и апостол Павел с горечью выразил: «Увы, по частям познаем, по частям разумеем». В баснях Эзопа эти иллюзии, ошибки частичного разумения, дали материал для прекрасных притч. Вот, например, басня «Лоза и коза». Пересказываю ее. Коза обгладывала виноградную лозу, ее глинцевитые листья и нежные усики. «Зачем ты так поступаешь со мною?» — проговорила лоза. «Разве дурна трава?» Но погоди, бородатая коза, придет пора сбора винограда, и тогда я буду отмщена, потому что это я доставлю к алтарю вино, которое жрец с благочестивыми речами прольет на тебя, принося тебя в жертву Дионису, богу винограда. Коза, подобно Эдипу, воспринимает первую часть истины — беззащитность лозы. Но последняя ведает продолжение события — жертвоприношение козы. Кстати, и трагедия возникла из этого ритуала, и потому буквальный перевод этого термина — «козлинная песнь», «ода». А судьба созерцает частичные истины обоих и связует их — мера за меру. Вариант принципа меры — гармония, равномерное развитие и в человеческом существе его различных способностей, физических и умственных, так что эллины выдвинули идеал гармонически развитой личности. Гимнастика, атлетика, спортивные состязания и состязания певцов и поэтов были столь священными в Элладе, что греческие полисы, города-государства, прекращали войны между собой на то время, пока происходили все греческие олимпийские или истмийские игры. Вы можете себе представить, чтобы военные операции во Второй мировой войне прекратились бы на время, пока происходил мировой чемпионат по футболу? Это Рим, а затем христианство. Эти цивилизации заступили за принцип меры и гармонии в бытии и человеке, побуждая человека развиваться односторонне, совершенствуя лишь одну из его способностей. Цезарь, император, становится сверхчеловеком, и таким воспринимается и почитается. Христианин становится аскетом, умерщвляет свою плоть, чтобы сподобиться чрезвычайных духовных озарений и видений в экстазе религиозном и стремится аннигилировать себя как телесное существо, материальную субстанцию. Нет, греки почитали тело как инкарнацию души, высокого духа, и их боги представлялись имеющими плоть и форму. Вот почему именно пластические искусства, архитектура, скульптура, театр и в нем хорея, танец и мимика процветали в Древней Греции, и столько несравненных шедеврах в этих жанрах было создано там. Идеальные пропорции человеческого тела, канон его, в статуе Дорифора, копьеносца, принцип золотого сечения — все это мы получили от эллинов.